Глава 32. Что ж, эта деревня дала нам очень болезненный опыт. Необходимый, но болезненный. Нужно сделать из него верные выводы. А из материальных благ еще одно пространственное кольцо. Теперь оно на пальце Фран. Ей не нужно просить меня достать боеприпасы. Теперь она может носить их сама. Покинув это проклятое место, мы вернулись к трассе. Военных, конечно, нам уже не нагнать, да и не то, чтобы очень хотелось, так что будем двигаться дальше. Прокладывая маршрут до лагеря выживших, я подумал, что мы можем посетить еще 3 населенных пункта, а уже затем доберемся до указанного места. Это, судя по описанию тех военных, пригородный спальный район, всего в нескольких километрах от Белгорода. Хоть сам город кишит зомби, они, должно быть, готовятся к его захвату. Если бы я был лидером, то победа над зомби и освобождение города было бы для меня целью номер один. Показать силу своим людям, чтобы они признали его власть. И выжившие, и военные. Тогда он бы смог начать объединять всю власть и военные части, которые тут разбросаны. Не знаю, есть ли в этом городе что-то ценное, я с ним не знаком. Но даже если нет, это не важно. Важен сам факт его освобождения. Нужно добраться к ним до того, как начнется атака на город. Так у нас будет больше времени на подумать и пространство для маневров. За этими думами время в пути протекало быстро. Еще не начало темнеть, как мы добежали до деревни, которую я отметил как цель нашего маршрута. Она далеко от других, она маленькая и в целом очень удачно расположена. Здесь нас застал уже виденный нами не один раз пейзаж. Стоящие в прострации зомби, заполонившие улицу. Скорее всего, люди пытались убежать, но их догнали и съели. Поэтому все зомби до сих пор так и трутся на улице без цели. В домах нет признаков обитания. Это очередная мертвая деревня. Мы такое уже видели. Однако было и кое-что интересное. Мое внимание привлекло то, что все зомби были только в одной части деревни. Когда мы почти прошли ее насквозь с целью осмотреться, зомби на тех нескольких улицах просто испарились. Это уже было странно. Хоть пара, но они должны были ходить тут. Мы стали искать причину и довольно быстро нашли. Едва зайдя за угол дома, мы увидели зомби. Необычного. Он был выше обычных зомби где-то на голову. Его руки тоже были немного длиннее человеческих, а ногти на руках развились в толстые коричневые когти. Они были сантиметров 5, но смотрелись весьма опасно. И хотя его верхняя часть туловища была обычной, его ноги тут же бросались в глаза. Широкие и сильные развитые мышцы, которые почти несоразмерны его тощему телу. Такие ноги я видел либо у качков-мутантов, либо у профессиональных бегунов на стероидах. Новый развитый. Наблюдая за ним, мы стали свидетелями, с какой скоростью он бегает. Ходя по улице, эта тварь, не стесняясь, атаковала других зомби. С опасной скоростью, раз в 5 превышающую скорость простых зомби, он подбегал к ним и безжалостно разрывал на куски своими когтями, а потом пожирал. Если в прошлой деревне у нас были каннибалы-люди, то тут каннибалы-зомби. Ах, я выдохнул. Если вспомнить начало моего пути выжившего, то я получал уровни за убийство людей. Сейчас это сложно заметить, но благодаря моему пути я знаю, опыт идет за все, что ты убиваешь. Главное – физический контакт или системное воздействие на объект убийства. Этот зомби, похоже, как-то это осознал и теперь охотится на своих же с целью развиться сильнее. «Хм, позволь, я тебя испытаю», – усмехнулся я и развеял сокрытие. Достав из кольца свои 2 косы, я стукнул лезвиями друг от друга, звук которых тут же привлек внимание зомби. Обернувшись на меня, он не стал долго смотреть, а тут же помчался на меня. «Как и подобает тупому зомби», — подумал я. Вмиг подбежав ко мне, он наотмашь ударил своей лапой снизу вверх, да так, что перед глазами аж остаточный след его когтей промелькнул. Отпрыгнув немного назад, я провокационно развел в стороны руки. Зомби тут же снова подпрыгнул вперед, но не сокращал дистанцию в упор и снова взмахнул руками по диагонали. И снова его длинные руки пролетели перед моим телом, вынуждая меня сделать шаг назад. Длинные руки и когти выдерживают дистанцию и атакуют на самом ее пределе. Этот ублюдок хорошо пользуется своим преимуществом. Выждав очередную атаку, я не стал отступать, а сделал полшага в сторону и рубанул косой, срезав атакующую меня руку в локте. Как будто не заметив потерю конечности, зомби снова сделал шаг вперед и попытался меня укусить. Отскочив назад, я почувствовал, как слева от меня подул ветер. Какой быстрый! Очень быстро атакует, самым удобным способом, не думая о защите или тактике. Как будто с эволюцией у него просто есть набор настроек, как атаковать в зависимости от ситуации. Извернув тело, я поднырнул под атакующую меня руку и поднял косу. Зомби не успел остановить атаку, и его рука сама ударила по лезвию, а затем покатилась по земле. Быстрый, но если выучить тактику, сражаться несложно. Попрыгав еще немного и уклоняясь от атак зубами, я сделал заключение, а затем со всей силы ударил зомби с ноги по туловищу. Подлетев в воздух, он грузно рухнул на землю и перевернулся. Тут же, подойдя к нему, я поставил ногу на его спину. Зомби начал задирать голову к небу и клацать зубами, как будто надеялся меня достать, а ногами упираться в землю и пытаться вырваться и протолкнуть себя вперед. Пытается атаковать зубами, но ноги только для бега. Если бы он пытался меня пнуть, как кенгуру, да с такими ногами, это могло бы быть опасно. Но, похоже, в его инстинкте только бегать. Для атаки ногами у него скрипт не прописан. Опустив косу вниз, под его задранную голову, я прислонил острие к его горлу, а затем резко потянул вверх. Коса, как скальпель, срезала голову зомби, и он прекратил трепыхаться. «Зомби стали еще сильнее», — покачал я головой и посмотрел на Фран. «Давай немного приберемся и спать». Фран кивнула головой и развеяла сокрытие. А затем, подняв дуло своей винтовки к небу, сделала выстрел. «Бабах!» Следуя за таким оглушительным звуком, со всех сторон начали стягиваться зомби. «Что ж», — я ухмыльнулся, смотря как Фран убирает винтовку и достает револьвер. «Вряд ли тут есть еще один такой мутант, так что давай быстренько закончим и поищем приличный дом». «Угу»,